Город Пересвет. База подмосковного ОМОНа. 24 марта, суббота, день. «Ну, Боря, присядь и докладывай». Вид у бати усталый. Под глазами тени, лицо осунулось. Сейчас особенно заметно, что этот могучий мужик уже далеко не молод. Да, грудная клетка по-прежнему больше на бочку похожа. Да, шея бычья. Да, устрашающий кулак можно буханку хлеба упрятать и в угадай в которой поиграть. Но возраст уже давит на его мощные плечи. А тут еще все это. Раньше у него забот тоже хватало, но это были привычные, нормальные заботы. Внезапно же начавшийся конец света вполне может и куда более молодых из колеи выбить. Но полковник Львов держится. Ему нельзя сдаваться и показывать слабину. У него почти 300 вооруженных лбов в подчинении. Да, что-то ситуация знакомая. Правда, у меня в Москве народу под командой куда меньше было. И думать мне приходилось только о выполнении поставленных задач. А у бати еще и бытовых забот сейчас выше крыши. Территория отряда выглядит просто феерично. Поверх бетонного забора, на месте висевшей там раньше одинокой, слегка поржавевшей спирали ягозы, какое-то чудо инженерной мысли. Натуральная паутина из колючей проволоки высотой чуть больше метра. На крышах обложенные мешками с землей пулеметные гнезда. В них обычные ПК и печенеги, но это исключительно потому, что крупняков в отряде нет, кроме тех КПВТ, что в бронетранспортерах. Ничего, зная нашего батю, можно быть уверенным, скоро будут у нас и утесы, и корды. Может и не сразу, но зато наверняка. На первый взгляд в крепость база превращается, но это только на первый. Если приглядеться, то теперь база отряда – эдакая помесь гигантской коммунальной квартиры с военным лагерем. Помимо вооруженных бойцов ОМОНа в камуфляже, повсюду гражданские. В жилых кубриках, на заправленных синими армейскими одеялами койках, молодые женщины с детьми. На матах борцовского спортзала женщины постарше и совсем пожилые мужчины. Мужики помоложе, просто в коридорах, на расстеленных спальных мешках, брошенных поверх туристических ковриков пенок. Сами ОМОНовцы в тех же коридорах или кое-как превращенных в подобие спальных помещений кабинетах. План «Крепость» выполнен. Семьи бойцов и офицеров вывезены в максимально безопасное место, то есть на базу отряда. Кроме того, на футбольном поле стоят все 6 армейских палаток, в которых мы должны были в Чечне жить. И вокруг них тоже люди. Как я уже у часового на воротах выяснил, это времянка для штатских из тех, кого во время разных операций вытаскивают, что называется «до кучи». Например, была команда взять под контроль насосную станцию, что весь Пересвет водой снабжает. А там дежурная смена слесарей. И местных среди них только 3. Остальные – кто из посада, кто из деревень окрестных. Куда их девать? Домой своим ходом отправлять? Так сразу пристрелить, куда гуманней выйдет. Да и кроме них в самом Пересвете довольно много приезжих оказалось, которым и в самом городке и податься-то некуда. Ни родни тут, ни знакомых. Вот и распределили их между отрядом и батальоном внутренних войск, что тут же в городе квартирует. Относительно нашей базы, они на противоположном краю города, но учитывая размеры Пересвета, минут 10 неспешным шагом. Чуть позже всех приблудных штатских думают в лагерь беженцев в Ашукино отправить, но пока ни транспорта, ни людей свободных для этого нет. Других дел полно. Короче, весело тут. Ну и мы, как всегда, вовремя. Аккурат с корабля на бал, да еще и с почти 50 человек в разбитом автобусе в качестве приятного бонуса. Кратко и четко, стараясь не растекаться мыслью по древу, начинаю доклад о проделанной работе. Львов слушает внимательно, иногда задает наводящие вопросы, уточняет. Такое ощущение, что ему интересно все. От тактики зачистки подъездов жилых многоэтажек до особенностей размещения беженцев в не очень-то приспособленных под эти цели помещениях. От общего состояния дел в Москве до настроения оставшегося на триумфальной гарнизона и ходящих среди людей разговоров и сплетен. Много вопросов о расплодившихся в одночасье бандах задавал. На мой рассказ о расстреле и самодельной виселице только хмыкнул многозначительно. Долго расспрашивал о Гаркуше, мол, с ним он дело только по рации имел. Хочет услышать мнение лично общавшегося с ним человека. Особый интерес проявил к мутантам. Я по его приказу вызвал Вальмонта, который их на свою новенькую навороченную Моторолу фотографировал. Подключили мобильный к компьютеру, перекинули фотографии на жесткий диск. Разглядывал их батя долго. Потом форменный допрос с пристрастием устроил. А что? А как? А стоило мне только о пункте раздачи оружия заикнуться. Все, думал, ночевать тут придется. Как мне кажется, батя уже завтра начнет туда партиями народ с документами за оружием отправлять. На базе же, кроме бойцов, целая толпа мужиков теперь проживает. Отцы, братья, прочие родственники. И если их вооружить, то боеспособность подразделения в разы вырастет. И такую могучую халяву, как этот армейский блокпост на автозаправке, упускать – просто преступление. Словом, часа два я у него провел, не меньше. «Ладно, прапорщик Грошев, спасибо за службу. Информации привез много, молодец. Людей всех сберег, вдвойне молодец. За оружие, боеприпасы, технику и прочее имущество со складов отдельная благодарность и рукопожатие перед строем. Но это позже, не до церемонии пока. Объяви своим парням, вас как прибывших с передовой до завтрашнего утра не трогаем и ни к чему не припрягаем. Отсыпайтесь, с роднёй общайтесь. А вот с утра будьте готовы. Дел у нас теперь столько, что голова кругом идет. И все нужно успеть, потому что если не успеем, это нам может крепко икнуться уже в самое ближайшее время. Есть вопросы? Нет? Свободен». Выйдя из командирского кабинета, тяну из чехла рацию, гарнитуру от которой я уже успел отсоединить, пока с батей общался. «Всем, кто работает с Алтай-11, до завтрашнего утра у вас лишнее время. Занимайтесь по личному плану. Как приняли?» Выслушиваю короткие скороговорки ответных докладов. Голоса у парней повеселевшие. Оно и понятно. Посреди всего этого дурдома почти полноценный выходной с семьей – великое дело. Ладно, личный состав порадовал, пора и о себе подумать. Пойду в дежурку, уточню, где мои их разместили. Вот только в кубарь по дороге загляну. Ветоши на чистку оружия из тумбочки прихватить нужно. Нормально так. Во взводном кубрике сейчас натуральные ясли. Писк, визг, бегающие под ногами дети и разбросанные по полу игрушки. На экране старенького комбайна, телевизора DVD-плеера Toshiba, бог уже знает, когда в складчину всем взводом купленного и минимум 4 командировки на Кавказ пережившего мультики. Детишки носятся, словно реактивные. Пока до собственной тумбочки добрался, чуть не уронили и не растоптали, блин. Цветы жизни, ё-моё. В моей собственной тумбочке, как выяснилось, я уже и не хозяин. Полки заставлены какими-то пузырьками, баночками и флакончиками, судя по картинкам, детское питание. Какие-то сухие молочные смеси, витамины вроде бы, и всяко-разные шампуни и прочие присыпки. Мое же добро в большом целлофановом пакете молодая и отчаянно краснеющая барышня извлекла из-под кровати. Мда. Ну, с другой стороны, и на том спасибо. Могла ведь и просто выкинуть за ненадобностью. Сдержанно благодарю, забираю пакет и аккуратно, не наступить бы на кого из мельтешащих под ногами карапузов, двигаю дежурную часть. Нет, а собственно, с какого мне вообще перед ней в благодарностях-то рассыпаться? И койки без моего ведома выгнали, и из тумбочки выселили. Хорошо, хоть шкафчик до сих пор мой. Но, как мне кажется, это исключительно потому, что он заперт, а ключ только у меня. Иначе уже и там сейчас не мой тревожный рюкзак, джета и прочая амуниция лежали бы, а какие-нибудь памперсы штабелями в неимоверных количествах. За бронированным стеклом аквариума сидит, похоже, бессменный дядя Саня. Глаза у майора красные, припухшие, с недосыпу. Лицо осунувшееся, бледное. «Слушай, ты что, решил вообще больше спать, никогда не ложиться?» Ехидно интересуюсь я, вместо приветствия, едва войдя внутрь. «Угу!» – невозмутимо кивает он. Вокруг последнее время столько всякого интересного происходит. Прям обидно пропускать. Вот и сижу тут, как гвоздями приколоченный». «А если серьезно?» «А если серьезно, то народу нет. Задач полно, людей не хватает. Всех под ружье поставили, включая дежурку и старшин. Тут только я да Стас, помощник мой, остались. Вот и сидим посменно. Пока один вахту несет, второй отсыпается». «Вот оно даже как. Если даже ветеранов из дежурки и тыловиков выгребли почистую, то видно, тут на самом деле все непросто. И выделенный нам командиром выходной на самом деле просто царский подарок. Я чего спросить-то хотел? Дядь Сань, моих где разместили?» «Твоих?» – майор на мгновение задумался. «Сестру и мужа ее в нижнем спортзале, а родителей твоих тут нету». «Как нету?» Сердце словно ледяные тиски сжали. «Спокойно, без паники!» Дежурный, похоже, по моей враз побледневшей физиономии понял, что не слишком удачно свою мысль сформулировал. «С ними все в порядке, но они решили в Осинниках остаться. Отец тебе записку передал, но у нас тут и без того бардак, так что ее Антонине твоей отдали, у нее и спросишь». «Ой, я болван! Мы ведь когда с Ярославки свернули и в сторону Пересвета по Горьковке пошли, как раз мимо Осинников проезжали. Знал бы заранее, заехал и забрал. Но я-то думал, что они уже в отряде. Лопухнулся». «Фу, блин, дядь Сань, ты уж будь в выражениях поосторожней, а то у меня...» «Ха-ха-ха, инфаркт микарда, вот такой рубец!» — хохотнул майор. «Ну, примерно. Слушай, а ситуация у нас тут какая, если вкратце? У нас сегодня вроде как отцепной, но лучше в курсе быть на всякий пожарный». «Ситуация?» – задумчиво чешет седую щетину на подбородке дежурный. «Это смотря где. Тут в Пересвете относительно неплохо. Мы ведь за неимением лучшего красный конверт на случай ядерной войны вскрыли. Контакт с нашим батальоном Вованов и городской администрацией, теми, кто мозги сохранил и не сбежал никуда, наладили сразу. Как в плане и написано, взяли под совместную охрану основные объекты жизнеобеспечения, насосную, электроподстанции, продовольственные базы, магазины, краснозаводский полк. Ну, там на самом деле народу теперь даже на полноценный батальон нету, после того, как бойчишки по домам рванули, сидит теперь на охране патронного завода и ГАЭС. Там же на станции, считай, все 4 смены шляпников из ВГО и все с семьями. Сели крепко, так что если с линиями электропередач и подстанциями ничего не случится, то с электричеством проблем у нас быть не должно. Для ГАЭС, как тамошние инженеры говорят, все оставшиеся потребители – это даже не нагрузка, а так, разминка. Пересвет вроде худо-бедно контролируем. Мертвяки были, но командир круглосуточное патрулирование улиц и дворов сразу по нескольким маршрутам организовал. Да и веверы тоже не сплоховали. Были, конечно, потери и среди мирняка, и в батальоне несколько человек не убереглись. Но в целом город мы удерживаем, и, думаю, дальше удерживать будем. В Краснозаводске похуже, там толкового патрулирования наладить не смогли. Объекты у них под охраной крупные, а народу немного. Совсем, конечно, штатских на съедение не бросили, но ситуация все равно тяжелая». «А посад?» «А ты сам что, не видел?» «Так мы не через город ехали, а по Ярославскому шоссе, мимо Торбеева озера». «Понятно. Вот в посаде дело плохо. Во-первых, там народу под 110 тысяч, только официального населения, без всех гастарбайтеров и прочих гостей с юга. И площадь куда больше. Первые день-два УВД еще как-то ситуацию контролировало, а потом, когда стало понятно, что все в тартарары катится, народ разбегаться начал. Маргушин с дуры попытался было гайки закрутить, чуть ли не до суда военного трибунала. Но ты сам знаешь, какие там у личного состава к начальнику управления теплые чувства были. Короче, дело темное, и обстоятельств из непричастных никто не знает, но грохнули его. Чуть ли не в собственном кабинете застрелили. Ну а как начальника не стало, так все у них там окончательно медным тазом и накрылось. Как тот Папандопола говаривал, хлопцы начали разбегаться кто куда, в разные стороны. Когда этот разброд там пошел, Так мы в посад больше не совались. И так, на сам пересвет, и все взятые под охрану точки народу едва-едва хватило. Но там же люди. А здесь нет, огрызнулся дядя Саня. Тут все как на войне, Боря. Или спасаем хоть кого-то, но гарантированно. Или начинаем в рыцарей без страха и упрека играть. Тогда и сами ложимся. И всех уже спасенных людей губим. Потому что отрядом в 300 человек город в 100 слишком тысяч населения не удержать по определению. Пополам порвемся, пупки надорвем и костьми ляжем. А толку не будет. Эмоции эмоциями, а тут с ним не поспоришь. Сергиев Посад, райцентр крупный. На то, чтобы его надежно перекрыть, не наш отряд, а полноценная пехотная дивизия нужна. Причем полного штата, а не те огрызки, что после массового дезертирства остаются. Вот только нет в округе ни одной дивизии. Бригада есть, та самая, Софринская. Но бригада – это не 12 тысяч, а всего 3,5, из которых, я уверен, не меньше 3/4 личного состава на лыжи встало. Все ж бегут. А эти чем хуже? Такие же. А у тех солдат и офицеров, что остались, сейчас других забот полон рот. Тот же самый лагерь беженцев, что на их территории организовали. И даже если будет бригада какой-нибудь город зачищать, то это скорее будет Пушкино, которое Кашукино куда ближе, чем Сергиев Посад. Получается, никому Посад в такой ситуации не нужен оказался. И не только он. В таком же положении сейчас не один десяток городов в Московской области. Я уже обо всей России и не говорю. Деревням и поселкам попроще, особенно тем, что на отшибе. А вот крупные населенные пункты – это большое количество жителей. А где много людей, там много зомби. Шансы есть только у тех городов, где военные базируются. Реутов с Адоном и Витязем в одном флаконе, Долгопрудный – в котором кроме ОМОНа и СОБРа несколько ракетных и еще каких-то полков стоит. Нарафаминск тот же. Вот уж кому повезло. Разом и Тамань, и Кантемировка. А вот насчет того же Подольска очень сильно сомневаюсь. ОМОН там нашему ничем не уступает. Ни подготовкой, ни количеством. Но сам город по размерам раз, наверное, в 15 больше. Он же не то что Пересвета. Посада чуть ли не в 2 раза крупнее. И стоит, считай, сразу за МКАДом. Подозреваю, что не сдюжат парни. Ладно, дядь Сань, пойду я, пожалуй, своих искать. Давай, держись тут, прорвемся. А куда мы нафиг денемся? С грустной улыбкой отмахивается он. У нас приказа другого не было. Как дежурный сказал, сестру я нашел в нижнем спортзале. У нас в отряде их 2. Верхний тот, что на 3-м этаже, борцовский и одновременно тренажерка. В нижнем мы в волейбол или в мини-футбол зимой рубимся. Сейчас просторный зал с зеленым акриловым покрытием на полу заселен армейскими плащ-палатками и матрасами, которых у наших старшин на складе за многие годы кавказских командировок богато накопилось. Да, по идее, их уже давно списали и должны были утилизировать. Но какой же кладовщик будет материальные ценности разбазаривать? Вот и хранятся на складе целые кипы всякого барахла, от старых матрасов, спальных мешков и заношенного до неприличия камуфляжа до печек бульерьянов и разномастной мебели. Мало ли что. Прижмет жизнь, а у нас запасец имеется. Вот она и прижала. А старшины наши, хоть и дразнил их народ хомяками и подкалывал по-всякому, оказались готовы. Мелкая, похоже, увидала меня, едва я порог переступил. Я еще и оглядеться толком не успел, а она уже на шее повисла. «Грошев, зараза! Живой! Как же я рада тебя видеть!» «Взаимно, Тось, взаимно! А Роман-то твой где?» «Ромка на тренировке. Тут ваши для всех, у кого оружие на руках есть, вроде курса устроили, мол, раз ствол имеешь, умей пользоваться. Причем так, чтобы мы не боялись тебя за спиной поставить. И уже 2-й день дрессируют их на вашем стрельбище. Правда, без стрельбы. Говорят, патронов мало и вообще нечего лишнее внимание шумом привлекать. Но гоняют серьезно. Ромка вчера еле до матраса доплелся». «Даже так? Роман парень крепкий и в правильном подразделении в армии служил. Его укатать очень сильно постараться нужно. Конечно, мелкая и присвистнуть могла для красного словца, как говорят. Немного не приврешь, хорошую историю испортишь. Но однозначно кто-то всерьез за дело взялся. Надо будет сходить, поглядеть, что там и как. Как вообще добрались?» «Ой, Борька, лучше не спрашивай. Жуть какая-то. Помнишь, как мы с тобой все хихикали, когда в детстве всякие ночи живых мертвецов глядели? Мол, вот идиоты, это ж надо такое вытворять. А пока до Пересвета доехали, такого нагляделись. Куда там этому Ромеро с его фантазиями? У нас же, кроме тех, что во дворе шатались, один мертвец действительно в подъезде отирался. Ромка в него, считай, в упор пальнул. Это все как по стене размазало. Меня как замутило, как в машине очутилось, даже не помню толком. Да и потом по дороге. Везде разгром, по улицам упыри эти ковыляют. 16-этажный дом, как свечка полыхает, а тушить некому. И из окон на верхних этажах люди выпрыгивают. Страшно. Да уж, кто бы спорил. «Держись, мелко. Теперь ты в безопасности. У нас здесь, сама знаешь, народ такой. Любого упыря на запчасти разбарахлят, тот и мявкнуть не успеет. Да, слушай, а чего старый-то с мамой не поехали? Мне дежурный сказал, что записку отцову тебе отдал». «Угу», — кивнула Тоня и начала сосредоточенно рыться по карманам. «Вот, на, читай». Я развернул сложенный пополам тетрадный лист в клеточку, исписанный мелким, убористым отцовским почерком. «Здорово, сын. Спасибо, что предупредил. Я сразу всех наших мужиков на уши поставил. Сходу оживших мертвецов, конечно, почти никто не поверил, но решили, что раз уж ОМОН в Москве с кем-то в полный рост воюет, значит и нам тут ушами хлопать не стоит. Повскрывали сейфы, подоставали у кого чего есть. Я чуть не полдня сидел, все, что были гильзы к сайге, из старых запасов картечью и пулями переснарядил. Решил, что лишним не будет. Обзвонились все, что-то вроде схемы оповещения разработали. Так, на всякий случай. Даже договорились, что если понадобится, дежурство и патрулирование поселка организуем силами нашей честной компании. Это да, компания у них там в Осинниках выдающаяся. Большая. Человек 10-12 и дружная, не поверите, банная. Уже лет, не соврать, 15, если не 20, примерно в одном и том же составе каждое воскресенье в бане собираются. Часов с 3 дня и до самого закрытия сидят, парятся, пиво или чай травяной пьют, за жизнь разговоры разговаривают, анекдоты травят. Меня в свое время, можно сказать, из этой бани в армию провожали и в ней же назад встречали. Да и после каждой командировки на Кавказ заезжаю отметиться, традиция. А так я там давненько не появлялся. Как отец говорит, мне там уже и прогулы ставить перестали. Но приветы через него вся тамошняя старая гвардия передает постоянно. Такой вот небольшой клуб по интересам. И интересы это не только в сравнении дубовых веников с березовыми и темного пива со светлым заключается. По крайней мере, насколько я знаю, какие-никакие гладкие охотничьи ружьишки есть у всех, а кое у кого, как у отца моего, и нарезные карабины имеются. Но тут не столько клуб, сколько земляничная свою роль сыграла. Земляничная – это деревенька неподалеку от наших Осинников. Деревенька так себе, маленькая. Известна только тем, что неподалеку есть источник, вроде как даже самим Сергием Радонежским найденный. Да охотхозяйством, в котором в свое время сам дорогой Леонид Ильич кабанов постреливал. В 90-е там дела шли так себе, но совсем в трубу не вылетели. А последнее время так и вовсе ситуация на поправку шла. И большая часть тамошних сторожей, егерей и прочего персонала наши, из Осинников. Да и просто охотников в поселке всегда хватало. Кроме того, отец там далеко не единственный отставник. Кроме него есть еще как минимум 2 тезки, которых между своими так и зовут. Володя майор и Володя подполковник. Да и срочную по молодости служили все. Старой закваски люди. Не нынешняя поросль, только и умеющая, что от военкоматов бегать, да за родительские деньги белые билеты покупать. А уж когда по телевизору начали передавать сначала про режим ЧП, а потом и про мертвецов. Короче, сын, это ты последние 15 лет в поселке несколько раз в году наездами бываешь. Да и служба у тебя. А мы с матерью здесь полжизни прожили. Я тут всех знаю. Меня все знают. Не могу я отсюда так просто убежать. Да и не хочу. Так что остаемся мы. В Осинниках пока тихо. Ни одного мертвеца не видели. До посада-то далеко, не добредут. Мать тебе привет передает. И если будет возможность и время, заезжай. Поговорить нужно. Ты же у нас фронтовичок. Советы твои нам совсем не помешают. А то, что я, что Володьки оба два, хоть и офицеры, но малость по другим вусам. Ладно, бывай. Ждем в гости, отец. Да, а собственно, чего ты вообще ожидал, Борис Михайлович? Можно подумать, ты своего отца не знаешь. Вот заехать к ним нужно будет обязательно. Мало ли, может и правда смогу подсказать что-нибудь дельное. Больше того, надо им еще и про раздачу оружия рассказать. Хотя телевизор они смотрят. Наверняка уже сами в курсе. Так что, думаю, уже съездили или в самое ближайшее время поедут.